Глава 10. До трактира под воинственным названием «Поле битвы» сорванец довел госпожу Тень весьма быстро. Дорогой он намекал, что и 3 солигров за работу проводника будет маловато, ссылался на то, что его в бедной хижине ждет больная мать и увечная младшая сестренка. Говорил убедительно, только Вика легко определила, что врет гаденыш. Никого у него нет. Сирота, гаврош, беспризорник, бомжик. Любое из этих определений к мальцу подходило. «Вот, это здесь, уважаемая», — протянул он грязный палец в сторону крыльца питейного заведения, где традиционных вышибал охранников не наблюдалось. «Тут и наемники останавливаться любят, и наши солдаты или стражники часто отдыхать приходят, только вечером. Тетя, не обмани, а?» 13-летний голодранец протянул ладонь. Поощрять лжеца, с одной стороны, выглядеть доверчивой дурой, а с другой, ну, что ей, жалко. Вика извлекла из кошеля медный пятак и по дуге щелчком отправила сироте. «Держи». «Спасибо!» Мальчишка ловко поймал монету, но убегать не спешил. «Уважаемая, тебе слуга не нужен? Я только в рабство не хочу продаваться, а так могу все делать». «Можешь в постоялом дворе улитка главного конюха, главного повара или старшую прачку протинга спросить. Я старательный». «А как же больная мать и увечная сестра? Неужели бросишь?» — поймала голодранца на вранье повелительница ордена. «Нет уж. Я уезжаю далеко, не хочу их оставлять без кормильца. В принципе, мальчишка-слуга хорошо бы помог маскировке гостья с другого континента, только Вика и так неплохую легенду себе подобрала. А главное, она не могла взять пацана с собой в поезд, куда намеревалась проникнуть с помощью магических умений». «Нет у меня никого», — признался сорванец. «Возьми с собой, я буду стараться». Пришлось пообещать подумать и, возможно, на обратном пути принять на службу. Уж больно умоляющий взгляд у мальчика был. Ничего, через какое-то время забудет. Может, даже найдет себе другую госпожу или господина. Отвернувшись, Вика вошла в трактир. Съеденные сладкие пирожки избавили ее от чувства голода, так что обед она заказывать не стала. Сняв одноместную комнатушку и заплатив задаток в 10 солигров, повелительница ордена сообщила управляющей, что отправляется за вещами, и пошла осматривать город. Столица Геронийского королевства хорошего впечатления на Вику не произвела. Очевидно, хуже аллернийских городов, и бестолковой путаницей улиц, и отвратительным порядком на них, и чрезмерным количеством нищих в центральных районах города, как будто бы голодранцам мало своих трущоб. А еще магиня Тень оказалась в королевстве почти сразу после раскрытия заговора против монарха, и горожане ни о чем, кроме как о последних новостях, про участников неудачного мятежа не говорили. Зато королевский дворец Вике понравился, чем-то напоминал Лувр, намного красивее даторского. Хотя тому же цинарскому императорскому, естественно, сильно уступал. Землянка вспомнила, как после перелета в Красноярск, куда она в 11 классе летала на похороны тетки, ей тяжело было перенастроить свой организм. Все-таки разница в 5 часовых поясов давала о себе знать. Теперь же, переместившись во время полудня из Мелонига и оказавшись в Геронии сразу же посреди ночи, организм Вики никаких неудобств от этого не чувствовал, при том, что малое исцеление попаданка не использовала. Походную сумку, уже кем-то ношенную, но ей такую и надо было, она купила в небольшой лавке у входа на базар, для приличия поторговавшись и сбив цену почти на четверть. Для этого пришлось чуть ослабить контроль своих способностей суккубы, чем вызвать очевидное обильное слюновыделение у дебелого купчишки. Там же на рынке наполнила купленную сумку всем необходимым для походов, включая запасную одежду и белье. Котомка получилась весьма наполненной. Вряд ли, кроме самой хозяйки, кто-нибудь сможет провести осмотр содержимого сумки. Но Вика решила, что главное в ее положении сейчас – это реализм, потому и не стала заранее собирать реквизит наемницы в Торпеции на Алернии. В поле битвы тень вернулась на пятом гонге или по здешнему склянках после полудня, если бы не дальновидение, показывающее ей в магозрении четкую схему улиц, площадей, проулков, тупиков, она могла и заплутать, пока добиралась до нужного района, граничившего с южными городскими трущобами. «Мыльню будете заказывать, госпожа?» — поинтересовалась управляющая трактиром. Тетка носила рабский ошейник, но была хорошо одета, ухожена и уверена в себе. «Давай на вечер», — согласилась Вика. «А сейчас покажи мне мой уголок». Комнату, в которую ее проводил хромой слуга, следствие травмы или палкой отсушили, повелительница интересоваться не стала, назвать номером было бы слишком пафосно. Клетушкой — самое то. Впрочем, нормальное одноместное жилье для простой наемницы и не по карману. «Если найдете мне пару солигров, то можете не ходить в общую умывальню или уборную», — предложил хромец. «Я ведро сюда принесу и кувшин с водой». Представив, что в ее комнатке 1,5 на 2 метра, помимо топчина с сундуком, появится еще и параша, попаданка хмыкнула и от предложения отказалась. Когда она спустилась в столовый зал трактира, там шумело много народа. Примерно 2/3 мест было занято, и действительно почти половина присутствующих являлись вояками. Были и наемники, и дружинники с гербами своих феодалов на надплечных шевронах, и солдаты гарнизона, и стражники, и даже пара гвардейцев в сюрко королевских цветов. Зал освещался пока лишь светом из окон, но повелительница ордена в дальнем темном углу без проблем увидела рассчитанный на 10 стол, за которым сидело только 3, 2 мужчин и девушка, по виду обычные горожане. Туда Вика и направилась. Не успела она сделать и пары шагов от лестницы, как готовившийся на сценке к работе квинтет бардов заиграл до боли знакомую ей мелодию, а к моменту подхода могини тень к присмотренному месту девушка-солистка запела, как упоительные в Пскове вечера. Сдержав улыбку, ее земляк, как она знала, на Ниве продвижение искусства из их общего родного мира преуспел гораздо сильнее, она заняла место на скамье, не спрашивая на то разрешения у троицы едоков. Имела полное право. Балы, красавицы, лакеи, юнкера, как она знала, у Олега имелись, так что выкидывать из песни эти слова ему не пришлось, особенно красавец. Для своих близких земляк был не более скуп на омоложение и исцеление, чем Вика. Зато вместо хруста французской булки прозвучала винорская. А Олег-то хитрец, и Псков свой рекламирует, и Винорское королевство, частью которого глухим уголком когда-то являлось Сфорцевское герцогство, ставшее личным императорским доменом. Разумеется, и другие слова текста были изменены. Единственное, чему Вика удивилась, так это зачем он вальсы Шуберта приписал Моцарту. Последний в их авторстве, насколько она помнила, не замечен. Может, у Олега здесь свой Моцарт появился? «Тебя что-то настораживает, наемница?» — спросил Вику один из мужчин, тот, что, кроме усов, в стиле Буденного носил аккуратную бородку клинышком. Заслушавшись вместе со всем притихшим залом песней, госпожа Тень невидяще смотрела в лицо оказавшейся напротив нее девушки, что не помешало Вике заметить потянувшиеся руки обоих мужчин к мечам на их поясах. Не только убийство, но даже простое использование оружия в городах не в рамках разрешенных установленным порядком дуэлей или не при исполнении служебных обязанностей каралось смертью. Так было на Алернии. Подобные же правила действовали и на Торпеции. Поэтому готовность соседей схватиться за клинки повелительницу на короткий миг удивила. Но тут же землянка догадалась о причине такой очень необычайной нервозности со смертельным риском для тех, кто ее проявил. Не зря, получается, Вика несколько гонгов, вернее, склянок, гуляла по городу и прислушивалась к разговорам. Олла Релитоль была не только дочерью владетеля самого богатого герцогства в Геронии, но и невестой своего двоюродного брата, младшего сына короля, после брака с которым она могла стать королевой. Каким образом вышедшая замуж за младшего принца-герцогесса надела бы на свою голову геронийскую корону? Так все просто. Ее отец, два дяди, куча иных заговорщиков из придворных с согласия самого принца собирались устроить во время свадебных торжеств настоящую резню, первыми же жертвами которой стали бы король, его старший сын и дочь, а также внук от дочери. Злой умысел по каким-то причинам оказался разоблачен, заговорщики схвачены, и лишь не дождавшейся свадьбы невесте удалось скрыться. Ее начали искать по всему королевству, а она, оказывается, столицу и не покидала. Не только на земле находятся такие, кто додумывается, что прятаться порой лучше под фонарем. Конечно же, никакой угрозы ни эти двое, ни кто-либо еще в округе, хоть поодиночке, хоть огромной толпой, великой могине не представляли. Их хватание за оружие Вику лишь забавляло. «А что могло бы меня насторожить?» — пожала плечами госпожа Тень. «Сидела, бардов, слушала, пока ты не спросил. Теперь-то понятно, что передо мной разыскиваемая госпожа герцогесса Релитоль. Умно придумано. Пока ее на всех дорогах ищут, она третий день тут, под носом у короля, в окраинном трактире проживает. Вы руки-то с мечей уберите. Колоть меня прямо здесь, в зале будете, что ли? Так тогда вам сразу же конец придет. Да и не собираюсь я вас выдавать. Награду пока за ее голову не догадались назначить. А местному королю я ничем не обязана». Она видела, как напряглись и побледнели девушка и ее сопровождающие. Вряд ли это простые дружинники, скорее офицеры, а может и литольские вассалы из высокородных, графы или бароны. Ну вон сколько плохо скрытой спеси во взорах. Пока повелительницу Тень буравили три пары настороженных глаз, к их столу подбежал вспотевший молодой раб, чтобы принять заказ. Вика поскромничала, приказав подать лишь тушеное мясо с бобами и эль, который терпеть не могла. Но наемнице этот напиток был в самый раз. Барды явно выступали в поле битвы уже не в первый раз. Когда они запели и ехали на тройке с бубенцами, то слова припева «дорогой длинную, да ночкой лунную» принялся подпевать весь зал. Кроме, разумеется, попаданки и ее соседей по столу. Не до песен было. «Ты кто?» — спросил старший по возрасту с двухдневной щетиной на щеках. «Нелла, а что?» «Говорю же, не мое дело, благородные господа. Чем вы тут заняты и куда собираетесь отправляться дальше?» Мужчины переглянулись и, видимо, приняли совместное решение. «Ты про нас, вижу, много знаешь», — сказал тот, что с бородкой. «Ничего не знаю», — отвергло утверждение Вика. Ей так хотелось подхватить слова замечательной песни, которую она почему-то до сегодняшнего дня ни разу не вспоминала. «Про вас, про госпожу герцогессу. Да догадалась». «Так все же, откуда ты?» — подала голос сама Релитоль. Пришлось Вике вываливать свою подготовленную легенду про наемницу из Синезии, нанявшуюся сопровождать караваны, но решившую сменить поле деятельности, отправившись в Псков, где, по слухам, умеющим держать меч и знающим военное дело дворянам и дворянкам, была возможность получить офицерский патент, причем бесплатно. «С деньгами у меня туго», — сообщила повелительница могущественного и очень богатого ордена, приступая к еде. «Знаю, что у сфорцевского чудовища можно серьезно разбогатеть». «Или лишиться жизни, что, скорее всего, и произойдет», — сказал небритый. И вновь переглянулся с товарищем. Затем они вместе со своей сюзереншей некоторое время разглядывали спокойно ужинавшую наемницу. Еда, как и эль, Вике тоже не понравилась. Слишком жирно, но показывать себя привередой она не могла. «Отвара бессмертия пока никто не придумал», — философски заявила она, вытирая отломанным куском пресной лепешки миску и отправила напитавшийся соусом хлеб в рот. А риск — благородное дело. «Да? Не желаешь прямо завтра рискнуть?» — поинтересовался старший из мужчин. «Не бесплатно, конечно. 200 лигров устроит?» — улыбнулся он, понимая, какую огромную для наемницы сумму сейчас обозначил. «Монет у нас не так много, а скрывать не стану. Однако вот это...» — небритый перевернул кольцо на левой руке, оказавшееся перстнем с большим рубином, и постучал по нему пальцем. «Оценивается даже дороже. И оно твое, если поможешь нам кое в чем». «Но учти, не пугай пуганную». Вика с сомнением посмотрела в кружку, все еще на 2/3 полную эля, и решила не допивать. «Говори, что надо сделать. За 200 лигров я готова горы свернуть». В своих предположениях относительно статуса собеседников тень оказалась права. Они оба были не просто аристократами, а графами. Являясь активными участниками заговора, Ренг, это тот, что постарше, и Валертан, который с бородкой и пижонскими загнутыми усами, так же, как и их сюзеренша, находились в розыске, хотя особо их судьба никого пока не интересовала. В первую очередь ловили герцогессу. Тройка беглецов не просто так скрывалась в городе. Они собирались сбежать в соседнее королевство Бирман, входившее в состав Псковской империи, из которой, оказывается, выдачи не предусматривалось. Более того, Ола Реллитоль рассчитывала добиться покровительства и защиты молодого императора. Тот часто оказывал поддержку аристократам иноземных государств, получая в стане соседей лично ему обязанных владетелей. Граф Валертан купил 3 билета на поезд до Бирмана. Беглецы предложили наемнице Нелли сопроводить герцогессу до посадочной платформы рельсовой дороги и прикрыть Олу на коротком пути от города, пока оба аристократа задержат у ворот погоню. Затем Нелли предстояло умчаться в лес. «Никто за тобой долго гнаться не станет», — добавил к рассказу товарища Бородатый. «Риск, конечно, есть, но ты ведь сама на него готова. У нас 3 коня, я тебе своего отдам. А возле ворот у кого-нибудь добуду, если выживу». Графы оказались мужиками серьезными. Понимали, что могут из передряги не выбраться, однако вели себя спокойно. Вначале у Вики не было желания ввязываться в авантюру с охраной несостоявшейся королевы, погоней и возможной схваткой, и все же она решила согласиться. Понятно, не потому, что ей так уж нужны были жалкие 200 лигров, и не из-за явно читавшегося на лицах аристократов твердого намерения расправиться с нею в случае ее отказа, а по причине наличия у троицы купленных на поезд билетов. Проникнуть прыжком в любой вагон и ехать, находясь в скрытии, госпоже Тень было нетрудно, но не очень нравилось. Где там разместиться? На 3-й полке? А есть ли в вагонах псковских поездов эти самые 3-й полки? Она не знала. Лучше уж, как все белые люди, прокатиться. А как время рассчитать, чтобы попасть на платформу к приходу состава, поинтересовалась госпожа Тень, самим вопросом показывая, что согласна с предложением поучаствовать в спасении герцогессы от поимки. «Поезд ведь может сказать ту-ту и уехать? Или, наоборот, задержится с прибытием?» «Не понял твоего вопроса, Нелла», — приподнял бровь граф Ренг. «Зачем нам что-то рассчитывать? Выйдем к воротам за склянку 1.5 до прибытия поезда. Пока мы займемся стражей, вы с Олой поскачете к рельсовой дороге, там же близко. И какой смысл заранее приезжать? Так даже хуже. У королевских людей будет время догнать и схватить госпожу герцогессу». «Где?» — усмехнулся Валертан. «На платформе?» На сцене передохнувшие музыканты от исполнения местных заунывных до нытья зубов песен вернулись к земному репертуару, заиграв и запев «Если друг оказался вдруг». «Ну да», — послушав начало произведения Высоцкого, кивнула Вика. «На платформе». Вновь на нее внимательно уставились 3 пары глаз, а молчавшая всю беседу герцогесса улыбнулась левой половиной лица, словно полупарализованная. «Из какой глуши ты явилась?» — кашлянул Ренг. «Платформа, как и сама дорога или поезд, — это владение псковского императора. Без билета туда войти никто не имеет права. И устраивать там драки или бои тоже. Как только мы пройдем внутрь ограждения, мы окажемся под защитой сфорцевского чудовища». Мысленно Вика, в которой уже раз восхитилась своим земляком. Надо же, какой выдумщик. «Тогда у меня есть другое предложение», — после пары минут раздумий сказала она. «Попытаться уйти без шума. Я, как дочь одного из своих бывших нанимателей, от навязчивого любвеобильного владетеля из города выводила. Ищут-то герцогессу с охраной. А из столицы спокойно выйдут две наемницы в сопровождении мальчишки-слуги. Отдадите нам лошадей, а сами потопчетесь возле ворот. Если госпожу вдруг опознают, то тогда действуем, как вы планировали. Если же стража, как я надеюсь, пропустит нас, то мы спокойно добираемся до поезда и садимся в него. Вы же, раз пока вас конкретно не ищут, спокойно поодиночке или вдвоем отправитесь в Бирман послезавтра. Хотите поездом, хотите верхом. Подумайте, только недолго. Надо вам еще будет успеть для госпожи Олы обмундирование соответствующее купить, пока базары и лавки не закрылись. Да, обмундирование должно быть поношенным, а я нам слугу пока найду. Как вам такой вариант?» Сразу графы и герцогесса план Вики не приняли. Она и не торопила их, наконец-то отдавшись прослушиванию бардов, которые уже исполняли Сулико. До грузинского многоголосия местным певцам было как до Китая, и все-таки звучали здорово. «А что?» — наконец, признав очевидную красоту плана наемницы Неллы, обратился к ней граф Валертан. «Пожалуй, стоит попробовать». Требовать задатка Вика постеснялась. Да и как его было получить? Раскрошить рубин? Она первой поднялась из-за стола, вышла на улицу, где возле крыльца и вдоль противоположного забора стояли, сидели или лежали голодранцы различных возрастов и полов в ожидании щедрого от выпитого посетителя трактира или потерявшего всякую осторожность перепившего. Найдя взглядом какого-то гавроша, могиня тень пальцем подозвала его. «Ты Тинга знаешь?» — спросила. «Знаю», — кивнул бродяжка. «Козел он, дерется не по-честному». «Вот поэтому он мне и нужен», — честно глядя в глаза мальчишки, сказала Вика. «Горю желанием задницу ему надрать. Давай, замани его сюда, к трактиру. Скажи, что наемница, с которой он сегодня познакомился, хочет с ним поговорить. Пусть этот дурачок сюда только явится. А уж дальше я с ним разберусь». «Тетя», — шмыгнул оборвыш носом, — «ты только... сильно его не бей. Он так-то нормальный пацан». «Естественно, не сильно», — согласилась тень. «За уши немного оттаскаю, и все. А потом вас обоих покормлю. Идет?»